он ожидал исполнения его каждую минуту. Но все же набрался терпения, и они проспали эту ночь, а утром его мать поднялась, взяла блюдо и отправилась во дворец, чтобы встретиться с султаном и поговорить с ним. Но оказалось, что диван будет только через 3 дня, так как диван собирался каждую неделю 2 раза. И она вернулась домой и ходила в диван, и возвращалась, пока не сходила к султану 6 раз, и каждый раз она останавливалась у дверей в диван, не осмеливаясь войти, и стояла, пока диван не окончится и султан не уйдет во дворец. И всякий раз, как она останавливалась у дверей, султан ее видел. И вот, когда наступил 7-й день... Она принесла свое блюдо и, как обычно, пошла и стояла у дверей, пока диван не разошелся и не окончился. И султан поднялся вместе с визирем, чтобы отправиться во дворец, и обернулся, и увидел ее, и сказал: «О, визирь, вот уже 5 или 6 дней... Я вижу старую женщину, которая приходит к дверям дивана и стоит там, и я вижу, что она несет что-то под покрывалом. Знаешь ли ты, кто эта женщина и чего она хочет?» «О, владыка султан, — сказал визирь, — ты же знаешь, что у женщин мало ума. Может быть, она пришла с жалобой на мужа или еще с чем-нибудь вроде этого?» Но султан не удовольствовался таким ответом и сказал визирю: «Когда эта женщина придет еще раз, приведи ее ко мне в диван». И визирь ответил: «Слушаю и повинуюсь, о царь времени». А мать Алла-ад-Дина взяла в привычку ходить ко дворцу султана. Проспав ночь, она поднялась под утро, забрала свое блюдо и пошла во дворец, и, как обычно, встала у дверей дивана, и когда султан увидел ее, он ее вспомнил и обратился к визирю и сказал: «О, визирь, вот та женщина, про которую я тебе вчера говорил. Приведи ко мне эту бедную несчастную, и мы посмотрим, какова ее просьба». И визирь пошел и послал за ней одного из присутствующих эмиров, и тот привел мать Алла-ад-Дина к султану, а она, подойдя к нему, отвесила поклон и пожелала ему величия и долгой жизни, поцеловав сначала перед ним землю. И султан обратился к ней и сказал: «О, женщина! Вот уже сколько дней ты, я вижу, приходишь в диван и становишься у дверей. Если есть у тебя нужда или просьба, скажи, какова она, и я ее исполню». И мать Алла-ад-Дина поцеловала землю и пожелала султану блага и поблагодарила его, и молвила: «О, царь времени, да, есть у меня нужда. Но я хочу от твоего величества, чтобы ты даровал мне пощаду, и тогда я изложу тебе свою просьбу. Быть может, услышав мою просьбу, ты сочтешь ее удивительной». Когда царь услышал эти слова, ему еще больше захотелось узнать, в чем ее просьба. По своей большой доброте он обещал ей пощаду и велел всем сидящим выйти, и остался в диване один со своим визирем и обратился к матери Алла-ад-Дина и сказал: «О, паломница, расскажи мне, в чем твоя просьба и каково твое желание, и будет тебе пощада». И мать Алла-ад-Дина молвила: «О, царь времени! Прощение твое прежде всего». И царь ответил: «Прости тебя, Аллах». И тогда она сказала: «О, царь времени, у меня есть сын по имени Алла-ад-Дин. Когда твоя дочь, госпожа Бадр аль-Будур, спустилась в город и отправилась в баню, мой сын спрятался за дверями бани, чтобы на нее взглянуть, и увидел, что красота ее